чтобы уйти от техники Айдена. Последний же, не жалея себя, вложил в следующий удар огромное количество своей силы и ударил уже из верхней стойки. В этот раз уже вокруг Айдена закрутился самый настоящий белый вихрь из холодного ледяного воздуха. Мгновение, и вот он уже обрушился на замершего в небольшом удивлении Лодена. Для кланового, похоже, было настоящей неожиданностью столкнуться с практиком концепции льда, так как в его глазах на секунду промелькнула растерянность, которая тут же пропала, сменившись яростью. «Как смеет этот безродный противостоять мне на равных!» — мелькнула у Лодена мысль, приводя того в бешенство. Фигура кланового вспыхнула силой, окутываясь пылающим жаром. Концепция огня вспыхнула вокруг него с новой силой, заставляя воздух дрожать. Не задумываясь, он ударил в приближающийся белый вихрь. Две противоположные концепции, огонь и лед, столкнулись в воздухе, порождая причудливые завихрения и вспышки. Лоден рванул вперед, разрывая дистанцию своим шагом и стремясь как можно быстрее сокрушить своего оппонента. Его фигура вновь рассыпалась на послеобразы, а меч оставлял за собой огненные росчерки. Эта техника была безумно красива и столь же опасна. Со стороны зрителей были отлично видны 5 последовательных ударов, порождающих яркие огненные вспышки, что обрушились на Айдена. Уклонение, парирование, шаг в сторону, и вот Айден уже оказывается в слепой зоне противника. Это трудно, уж очень хороши были эти удары, но ему доводилось сражаться с противниками намного опаснее и быстрее. Его собственный удар был прост и экономичен, никакой показухи, лишь отточенное движение с непроизвольным вплетением примеси законов льда. Клинок едва не задел бок Лодена, и тому пришлось в очередной раз использовать свою технику шага, чтобы избежать ранения. «Да как ты смеешь!» Похоже, стихия огня не самым лучшим образом влияла на разум придурка. Настолько сильно он разъярился. Лоден одним рывком разорвал дистанцию, оказавшись в нескольких метрах от Айдена и закручивающейся около того вьюги. Воздух вокруг кланового задрожал от усилившегося жара, а по его клинку забегали частые всполохи пламени. Какая-то высокоранговая техника. Ждать, когда клановый ее завершит и ударит, Айден не собирался. Да, гармонию меча использовать не хотелось, но сейчас это и не требовалось. Он тоже кое-чему научился в плане контроля концепций законов за время, пока занимался восстановлением пошатнувшегося после прорыва основания. Холодная духовная энергия заструилась по мечу Айдена, покрывая его инеем. Сила изменила цвет стали лезвия, сделав его синим, словно бы покрытым льдом. А в следующую секунду он рванул вперед, видя, как клановый сделал то же самое. Когда удары двух практиков столкнулись, по арене разлетелся шквал пара. Огонь и лед схлестнулись в яростной битве, порождая настоящий хаос стихий. Земля под ногами двух воинов в одну секунду покрылась причудливой смесью льда и обожженного камня. «Достаточно!» — голос Кадата Этора прорезал пелену пара, а сам он оказался рядом с ними. Духовная сила мастера в один миг погасила разбушевавшиеся стихии. Айден и Лоден замерли, тяжело дыша. «Неплохо!» — кивнул Кадат, осматривая поле битвы на арене и бросая взгляд в сторону мест, где сидели мастера и старший наставник. «Оба показали хороший уровень владения мечом. Использовали концепции. Но до их даже простого овладения вам обоим еще тренироваться и тренироваться. Еще и контроль над эмоциями». Он выразительно посмотрел на Лодена. «Все еще оставляет желать лучшего. И да, вы тоже почему-то решили не показывать всего, на что способны. Доиграетесь так. Предупреждаю, что если и дальше будете тихориться, добром это не кончится. Следующая пара!» Айден доплелся до своего места и устало плюхнулся на него. Сидящий рядом Кушар понимающе усмехнулся и даже прокомментировал. «Отличные навыки! Концепция льда! Сильная штука! Первый раз видел ее вживую. У нас в клане таких умельцев нет!» «Спасибо!» — кивнул ему с благодарностью Айден и с некоторым усилием повел плечом, в которое то и дело отдавало болью. перестарался немного. Ну и да, Кадаты Тор прав, использовать чистую силу законов в бою, толком не осознав их, глупо и самонадеянно. Айден поддался эмоциям, когда понял, что противник решил задавить его законами огня. С другой стороны, получилось в целом неплохо, пускай и сильно изматывающе из-за плохого контроля. Зато теперь уже совершенно очевидно, что чистая концепция закона даже без специальных техник очень сильна и кардинально меняет силу любого практика боевых искусств. А значит, ее осознание и контролирование не менее важно, чем практика боевых искусств и само возвышение. «О, наконец-то и Лара!» — встрепенулся Кушар, услышав вызов своей подруги, привлекая внимание Айдена и быстро потирая ладони от предвкушения. «Сейчас она задаст жару!» Люди вокруг также зашумели, заинтересовавшись происходящим. Против девушки вышел настоящий амбал, не уступающий по своим габаритам тому же Кушару. «Не ожидал от тебя такого азарта!» — не удержался Айден от комментария, наблюдая за товарищем у Лары, что всегда казался ему излишне серьезным и молчаливым. «Мы с детства тренируемся вместе. Не смотри на ее комплекцию, друг Айден!» — с улыбкой ответил ему Бугай. «Смотри, как она сейчас накостыляет этому шкафу!» «Кто бы говорил!» — не удержался парень от улыбки, но в сторону арены посмотрел внимательнее. «Ребята клановые, пускай из дальнего города префектуры, но все равно могут показать что-то необычное. Ну и да, зарубку себе в памяти Айден оставил. Кушар действительно души не чает от своей подруги и, похоже, предан ей безмерно. А еще то, что они с детства практикуются вместе. Основная и побочная ветвь клана? Обычно побочная обязана всеми силами защищать главную, и при этом они остаются частью клана. Вероятно, Кушар как раз и был из наследников побочной ветви. Это бы многое объяснило в его поведении и почему он постоянно таскается хвостиком за Эларой. Как и непонимание девушки некоторых базовых вещей. Что же, Кушар не солгал, когда сказал, что на поединок будет интересно взглянуть. Элара в буквальном смысле сокрушила своего соперника, задавив того чистой духовной энергией и невероятной по меркам воинов белого ранга силой. Да что уж там, не каждый мастер зеленого ранга способен похвастаться такими возможностями. Шутка ли? От ее удара кулаком разворотила половину арены. А Бугай, лишь в последний момент умудрившийся увернуться от прыжка и атаки девушки, ощутимо сбледнул, хорошо понимая, что бы с ним случилось, попади Лара по нему. Дальше было, можно сказать, просто избиение. Миниатюрная девушка просто гоняла рослого и мускулистого парня по всей арене, а от всех его попыток контратаковать просто небрежно отмахивалась. Конечно, смотреть на это издевательство мастерам и самому Кадату и Тору быстро надоело, так что в какой-то момент он просто остановил поединок и, пожурив Лару за порчу арены, объявил ничью. На попытку возразить он лишь передразнил девушку, сказав, что если она не может догнать противника, то какой толк от ее силы? Более чем справедливо, по мнению Айдена. Впрочем, Кушар и сама Элара были категорически не согласны с этим, но свое мнение благоразумно оставили при себе. Спорить с мастером пика красного ранга как-то не сильно тянуло. В остальном же ничего интересного больше во время сражений не произошло. Разве что Кушар сокрушил своего противника за пару секунд, но там ему попался совсем уж слабый соперник, непонятно как прошедший испытание. Хилый и слабый на вид практик белого ранга, всюду таскающийся с какой-то книгой в руках. «Отлично потрудились, ученики!» — похвалил их Тор, когда последняя пара закончила со своим выступлением. «А теперь прошу проследовать в здание столовой. После обеда вас будет ждать наш мастер формаций. Свободны!» «Ну что же, неплохая получилась практика», — подумал Айден, разминая затекшую шею и раскручивая духовную энергию в теле, чтобы нормально подняться с места. «Еще бы не ощущать себя как избитая медуза, и было бы совсем замечательно». Большая пещера в глубине горного кряжа, в западной части долины падающих звезд. «Великий магистр!» Мужчина склонился в глубоком поклоне перед застывшим в позе лотоса мускулистым практиком. «Мы продолжаем искать камень. Пока. Безрезультатно». Сидящий открыл глаза, а мужчина содрогнулся от боли. На его тело опустилось мощнейшее духовное давление. Секунда, и вот уже изо рта бедолаги появилась кровь, а сам он захрипел, пуча глаза. За спиной великого магистра встрепенулись флаги с изображенными на них фениксом и черепахой. И казалось, что рисунок феникса начал гореть настоящим огнем, а морда черепахи хищно раззевать пасть. Вздохнув, сидящий остановил поток своего духовного давления и мысленно поморщился. Несмотря на то, что он считал себя крайне сдержанным человеком, отлично справлявшимся со своими эмоциями, иногда прорывалось. Как сейчас. Столько неудач за эти пару месяцев выведут кого угодно. «У вас есть понимание, где искать камень. Есть люди, есть возможности. Так почему я не вижу результата?» Окончательно успокоившись, спросил он. «Даже так, великий магистр, очень уж много мест, которые нужно проверить, а печати, наложенные на артефакт, слишком хорошо скрывают его даже от восприятия практиков черного ранга. Ваши техники сокрытия очень хороши». «Скажи что-то новое», — фыркнул в ответ сидящий. «У вас есть не больше полутора лет на то, чтобы найти камень. Именно столько продержатся печати. А дальше его увидят все мастера оплота. Надеюсь, мне не надо объяснять, что в таком случае произойдет. И что будет со всеми вами?» «Нет, конечно нет, великий магистр». «Найди мне его!» Практик не стал слушать лепет подчиненного, обрывая на полуслове и духовной силой выбрасывая бедолагу из зала медитации.